Профессор сказал, что вы прошли Чечню? Прошел. И что из того? Спросил Артем с вызовом, но Ольга на вызов не отреагировала. Там, наверное, было ужасно. Да нет, ничего. К самой войне привыкаешь. Привыкаешь, когда в тебя стреляют, привыкаешь к грязи, недостатку воды, отсутствию женщин. Человек ко всему может привыкнуть, в конце концов. Поэтому войны и возможны. Люди приспосабливаются и принимают самые чудовищные вещи за вполне нормальные. Иначе они бы не выдержали и быстро сломались. И это даже страшнее, чем быть подстреленным. Ранение можно вылечить, а сдвиг по фазе практически невозможно. Она кивнула. Я понимаю. Они стреляют в нас. Дима в них. Профессор говорит об уничтожении негодяев, как о самом обыденном деле. А ведь он сугубо гражданский человек, даже в армии не служил. Выходит, в человеке изначально заложен инстинкт убийства. Неправда, — резко возразил Артем. В человеке заложен инстинкт самосохранения. Защищая себя или свое потомство, он вынужден убивать себе подобных. Но признайте, вместе с тем человек — существо агрессивное. Возможно, это качество и сделало его венцом творения. Артем поморщился. Может быть, именно это качество удерживает нас от более ужасных вещей. Он неожиданно засмеялся. «Оля, а давайте оставим всю эту философию профессору». Девушка не приняла его тон и продолжила. «А вы сказали странную вещь, Артем Егорович». Она вздохнула. «Вы сказали, что в самой войне нет ничего особенного. Но что может быть хуже, если не сама война?» Артем отвернулся, чтобы не выдать охватившего его чувства. Но Ольга ждала ответа, и он через силу ответил. «Я имел в виду бои. А когда они прекратились, когда я перестал воевать, когда уже не мог сражаться, мне стало очень плохо». «Да вы были в плену?» «Нет. Меня сбили недалеко от Гудермеса, в Чечне». Артем достал из пачки новую сигарету, но, задумчиво повертев ее в пальцах, заложил за ухо. «Я убивал людей на войне с воздуха. Я не видел их лиц, не смотрел им в глаза и не замечал в них ужаса смерти. Теперь мне придется встретиться с ними лицом к лицу. И, вероятно, очень скоро». Он раздраженно покачал головой. «Вам не понять этого. Вы не видели всей этой грязи, крови, не слышали матерщины и криков раненых». Он махнул рукой. «Давайте не будем об этом». В его памяти, как на фотопленке, внезапно проявились лица боевиков, окруживших копну, на которой лежал он, полковник Таранцев, с бесполезным пистолетом в руках, в окровавленном комбинезоне и с залитым кровью лицом. Он видел, как один из боевиков с тупым равнодушным лицом поджег пучок сухой травы и воткнул его в сток, а остальные принялись стрелять из автоматов, но не по Артему, не с целью добить его, а тоже по соломе, чтоб скорей поджечь ее. Всполохи пламени, сквозь которые он различал их торжествующие лица, разинутые в крике рты, преследовали его во снах и заставляли просыпаться среди ночи в холодном поту и уже от собственного крика. Поэтому он и предпочитал нормальному сну тяжелое пьяное забытье. Ольга, видно, почувствовала, что ненароком коснулась запретной темы. — Извините, Артем Егорович, я так разволновала вас, — сказала она с раскаянием в голосе. — Пустяки. — Только давайте забудем про Егоровича. Однажды у вас это очень удачно получилось. Я Артем. Просто Артем. Хорошо. Просто Артем. Это звучит великолепно. Вы замужем? Быстро спросил он. Нет. Ответила она так же быстро и добавила. Я вдова, Артем. И у меня есть дочь. Алена. Вчера ей исполнилось 15. Вдова? Артем на мгновение растерялся, а потом взял Ольгу за руку. — Прости, кажется, мы взаимно разбередили друг другу души. Мой муж погиб при исполнении служебных обязанностей. Ольга отвернулась от него, но руку не отняла. И он тоже знал толк в сражениях и в войнах. Он был военным? Какое это имеет теперь значение? Крошечная слезинка скатилась у нее по щеке. Артем подхватил ее пальцем и вдруг, не отдавая себе отчета, прижал Ольгу к груди и принялся целовать ее лицо. Она сдавленно охнула, напряглась, пытаясь освободиться, но Артем окончательно потерял голову, приник к ее губам, которые податливо раскрылись, но только на мгновение, а уже в следующее мгновение он лежал на спине и с недоумением смотрел на стоявшую над ним женщину. — Ты что? — спросил он, пораженный таким неожиданным и явно профессиональным броском. — Очумела. Ольга поставила ему ногу на грудь и слегка придавила. — Послушай, Таранцев. Если я немного расслабилась и сказала чуть больше, чем положено, это не значит, что я позволю тебе какие-то вольности. Да, я вдова, но не шлюха, и умею постоять за себя. Она отошла в сторону и присела на камень с явной насмешкой, наблюдая за тем, как он поднимается с земли, потирая ушибленный локоть. Наконец Артем устроился на камне поодаль и, не глядя на Ольгу, принялся стряхивать песок и сухую траву, прилипшую к джинсам. «Помочь?» — женский голос звучал язвительно, и Артем заметил, что она едва сдерживает смех. «Какая ты к черту тренер по художественной гимнастике? Наверняка каратистка или дзюдоистка», — сказал он сердито, стараясь скрыть смущение. — Ты мне льстишь, Таранцев, — сказала она весело и подала ему руку. — Мир? — Мир. Он слегка сжал ее ладонь. — Почему ты стала звать меня по фамилии? — Я ведь сказал уже, я Артем. Просто Артем. — Во-первых, хоть ты и Артем, но далеко не так прост, каким пытаешься казаться. А потом мне нравится твоя фамилия. «Таранцев», — произнесла она слегка нараспев. «Таран. Неплохо звучит, а?» Артем усмехнулся. «К слову, в армии меня звали Таранью, а это звучит менее романтично. А я знаю, почему». Она коснулась его щеки ладонью, провела сверху вниз, почти погладила. Потому что ты худой и смуглый, словно на солнце закопченный. И тихо добавила «и колючий». Артем судорожно перевел дух и отвел ее руку от лица. «Пора идти». Он старался не смотреть ей в глаза, понимая, что может опять сорваться, и тогда им не уйти отсюда до утра. «Уже темнеет. Пойду проверю, как там Дима, а ты возвращайся в лагерь». — Есть, товарищ полковник! Она лихо козырнула и пошла вниз по тропинке. На повороте оглянулась, и только зубы блеснули в надвигавшихся сумерках. А ты классно целуешься, Таранцев. Правда. Я не вру. И, засмеявшись, скрылась среди камней. А он стоял некоторое время без движения, смотрел ей вслед и никак не мог понять, почему вдруг так тревожно забилось его сердце. И, наконец, понял. Ни единая душа в этой дыре, даже Пашка, не знала, что в прошлой своей жизни он был полковником.